Валерия Чернованова. Замуж за темного властелина или девичник в другом мире. Глава первая. Мое высочайшее высочество. То, что это будет худшее похмелье в моей жизни, я поняла сразу, еще не открывая глаз. Во рту словно знойная пустыня пролегла, в голове собралась свалка из мыслей, а к ресницам, казалось, прицепили по паре гирек. Оттого никак не получалось разлепить веки и понять, где я и почему так трудно дышать. «Уль, ты как, жива?» Дожили, уже не узнаю собственного голоса. Титаническим усилием, оттолкнувшись от чего-то жесткого, по всей видимости, пола, приняла сидячее положение и снова позвала. «Уля!» Совсем близко кто-то протяжно застонал. Должна быть виновница всех вчерашних событий, из-за которых и появилась знойная пустыня, свалка из мыслей и гирьки на ресницах. Я снова открыла рот, собираясь позвать будущую мадам Елисееву, а заодно попыталась открыть и глаза. Что это за фигня? Фигнёй оказалось тело у меня под боком, большое такое, явно мужское, которое снова начало издавать приглушенные стоны. Но напугало меня не наличие рядом незнакомого мужика. В конце концов, я девушка свободная, современная, и ничего не имею против экспериментов. А я? Я сама. И комната, от которой у меня задергался сначала один глаз, а потом сразу два. «Уля!» Взвыла я, тщетно пытаясь вспомнить, как из ночного клуба перенеслась в домик для кукол. И почему я сама стала похожа на куклу? Ужас. Пышная юбка с бантиками и рюшами, туфельки с пряжками, штанишки с кружевами, панталоны, не иначе. А сверху... Пощупав верхние 90 и, судя по ощущениям, максимум 80, поняла, что именно не давало мне дышать. Корсет. На мне определенно был корсет. И как в нем оказалось, я даже смутно не представляла. «Лучше бы была голая», — пробормотала я, лихорадочно оглядывая кукольную спальню. «Лучше бы в одной постели с незнакомым мужиком, чем... Ой». Не сразу до меня дошло, что из карамельно-ванильно-розового колорита что-то выбивается. Режет глаз и явно не вписывается в общий антураж. Начерченная чем-то красным пентаграмма, воронье перья по ее лучам на пару с черными свечами, перепачканный в красном, надеюсь, что все же кетчупе, кинжал, а в центре всего этого художественного безобразия я, истонущий страдалец. А где Ульяна? Вашу бабушку. Представив, что сделает со мной Димка, когда узнает, что я посеяла любовь всей его жизни, я тут же почувствовала себя лучше. Ну, то есть хуже. Но сидеть поломанной куклой в бантиках резко перехотелось. Вскочив, и при этом едва не запутавшись в многочисленных кружевных прослойках, решила попытать счастье и расспросить рядом лежащего. Вдруг он знает, где моя Ульяна? «Послушайте». Наклонившись, осторожно похлопала его по лицу. «Молодой, симпатичный. Волосы такие гламурно длинные». «Уважаемый». Мужик в светлом пальто, кимоно, или бог его разберет в чем, шевельнулся. Но как-то уж очень лениво, без энтузиазма. А у меня тут лучшая подруга пропала, которой я просто обещала устроить запоминающийся праздник. Устроила. Такой, что сама ничего не помню. Устав нежно гладить его по лицу, выпрямилась и от души пнула туфелькой в бок. Стоны стали громче, а шевеление активнее. Но, несмотря на это, парень ни в какую не желал открывать глаза. «Так...» Схватив за плечо, перевернула эту махину на спину и, прицелившись со всей силы, хлестанула по щеке. Подействовала. Незнакомец открыл глаза и заорал. «Очень тебя понимаю». Не стала я на него обижаться. Я сама себя испугалась. «Ты тут случайно не видел Ульяну? Худенькая такая, плоскозадая, в светлом платье и с лентой через грудь, с гордой надписью «Я невеста». А какая у меня была лента? Дружка века». Круто смотрелась на сексуальном платье комбинации, а теперь... Не платье, а какая-то жесть. Несколько секунд парень смотрел на меня, вытрящив глаза. И я уж было решила, что он то ли глухой, то ли немой, а может, все вместе. И тут он вкрадчиво прошептал. «Саша? А вот это уже интересно. Мы знакомы?» Впрочем, глупый вопрос, если учесть, что мы с этим кимоношником провели вместе ночь. Ну или как минимум встретили рассвет. Ага, лежа в пентаграмме, в крови, в вороньих перьях и с черными свечами. Романтика. «Что с твоим лицом?» Сипло поинтересовался он. «А что с ним?» Еще больше испугалась я, хотя больше уже было нельзя. Парень указал на белоснежный трильяж с золотыми инкрустрациями в стиле Людовика XIV, безмолвно предлагая мне переместиться к зеркалу. Пощупав лицо и убедившись, что ни порезов, ни шишек на нем не имеется, а кожа гладенькая, как попка младенца, каким бы банальным ни было это сравнение, отмахнулась от трильяжа и вернулась к насущной проблеме. Повторила четко с расстановкой. «Ты знаешь, где моя подруга?» И снова длинная пауза. Даже захотелось тащить туфлю и отходить его пряжкой, чтобы, наконец, перестал строить из себя бревно в пальто. Ну или в кимоно. «Это я». «Что ты?» «Я», — признался он покаянно, все больше затихая. Я сразу все поняла и живо представила самое страшное. «Господи, наверное, мы с моей бедной подругой угодили в лапы маньяка. Он нас чем-то опоил в клубе, приволок в свое логово, переодел, провел какой-то сатанинский обряд, а потом Улю, несчастную мою Улю». Я судорожно вздохнула и поняла, что даже в мыслях не могу представить самое худшее. Что было дальше? Этот нечестивец, я так понимаю, прилег отдохнуть, чтобы потом и меня тоже... «Ах ты ж гад!» Становиться жертвой этого отморозка без боя я не собиралась. Стащила-таки туфлю и даже успела замахнуться, запоздала, подумав, что ножом было бы сподручнее, когда двери в комнату кошмаров неожиданно распахнулись. В спальню влетела запыхавшаяся незнакомая девица. Должна быть подельница. Догадка подтвердилась, когда девица, сверкая безумными глазами, бросилась на меня. «Ваше высочайшее высочество! Эвельера нужно скорее спрятать!» «Что? Кого?» Мы с маньяком переглянулись. Больше ничего сделать не успели, потому что девица схватила убийцу моей лучшей подруги за руку и потащила куда-то в угол. На горох ставить? Я была настолько обескуражена всем происходящим, что даже не подумала выскочить наружу. Запоздала, поняла, что двери-то она не заперла. А значит... «Полезай в сундук!» Я уже нацелилась взглядом на резные створки с золочёными узорами, но, услышав заявление незнакомки, просто не могла не обернуться. «Зачем?» — обиженно вскинулся детина. «Обиженно и... так знакомо?» «В сундук, живо!» «Но... в сундук, я сказала!» — рыкнула девица, точно главнокомандующая, и ворчливо добавила. «Пока тебя, дурни, без головы не оставили». Перспектива декапитации маньяка явно не воодушевила. Он быстро утрамбовался в сундук, а я, поняв, что больше здесь ловить нечего и надо попытаться спасти хотя бы себя, метнулась к дверям. Метнулась, чертыхнулась, попятилась. Краем глаза заметила, как девица, уже успевшая сдернуть с кровати одеяло, чтобы прикрыть им оккультные шалости маньяка, низко поклонилась. Не мне, а появившемуся на пороге импозантному мужчине в короне со шлейфом из стражников и брюхом, украшенным соболями. Точнее, соболями была украшена его длинная темно-синяя мантия, тихо прошуршавшая по трем широким ступеням, когда он шагнул ко мне. «Дочь!» — раскрыл свои объятия, после чего прижал мое хлипкое тело, хлипкое, к своей широкой груди. «У меня для тебя важные новости. На рассвете прибыл гонец из Тенебрии. Его темнейшество прислал нам приглашение». Понимая, что уже ничего не понимаю, осторожно переспросила. «Приглашение?» Мужик в соболях расплылся в широкой, немного хмельной от счастья улыбки и ответил до неприличия лаконично. «На отбор!» Поймав мой вопросительный взгляд, тяжело вздохнул и продолжил так, словно разговаривал с блондинкой, в которую я, между прочим, никогда не красилась, даже милированиями не баловалась. За 25 прекрасно прожитых лет ни разу не поддалась веяниям моды и сохранила свои натуральные каштановые волосы. «Мы же только вчера это обсуждали», — с легким укором проговорил мой как бы папа. «Не просто так ведь дочерь ее называет. Владыке полуночного края нужна жена, а нам его защита и покровительство. Уже не говорю о его силе», — алчно заявил родитель. «Всего вас будет 7, прекрасных дев, удостоившихся внимания Саварда Жесткосердного». 7 жен? — с ужасом уточнила я, живо представив себя в роли секс-рабыни незнакомого живодера. Жесткосердным, подозревая, его прозвали не за большое доброе сердце и любовь к ближним. Картинка, появившаяся перед глазами, была настолько живой и яркой, что я чуть сознание не потеряла. Лучше бы оставалась наедине с маньяком. «Невест», — Снисходительно поправил отец и коснулся сухой ладони моего лба. «Ты часом не заболела, дитя? Может, позвать за лекарем?» «А-а», — отказалась я. «Хотя, наверное, зря. Мне бы к психиатру, хотя бы на полчаса». «Имена других претенденток на титул полуночной королевы нам пока неизвестны, но мои люди уже этим занимаются. У нас есть немного времени до появления коршунов его темнейшества». Тем временем продолжал плод моего, надеюсь, воображения. «Наши шпионы сделают все возможное, чтобы в Тенебрию ты отправилась, зная, с какими трудностями тебе придется столкнуться, кто твои соперницы и чего от них можно ждать». «Коршуны, шпионы, темнейшество и соперницы». От обилия информации, по большей части пугающей и непонятной, у меня разболелась голова. Поморщилась, прикрыла глаза и услышала обеспокоенный голос своей галлюцинации. «И все-таки будет лучше, если тебя осмотрит лекарь, дитя. А ты пока приляг. Зачем вообще так рано проснулась?» Приоткрыв один глаз, заметила, как незнакомец окинул царственным взором спальню и, как назло, зацепился за одеяло. «Что здесь происходит?» Нахмурился король, и стража у него за спиной как будто тоже посуровила и помрачнела. «Может, признаться? Но тогда заберут маньяка. На декапитацию. А он явно меня знает, иначе бы не назвал Сашей. Возможно, он единственный способен объяснить, что за чертовщина здесь творится. Так что пока никакой гильотины». «Ваше Величество!» Испуганно пискнула служанка и посеменила к правителю с явным намерением бухнуться ему в ноги и начать каяться. Но я ее опередила. Нет, в ноги бухаться никому не собиралась, просто быстро сказала. «Просто не, колются. Всю ночь из-за этого не спала. Отсюда и голова болит, соображаю, неважно». Бросив на девицу требовательный взгляд, капризно фыркнула, как могла бы сделать избалованная принцесса. «Ну чего застыла, я тебе что велела? Заняться моей постелью, живо!» Подскочив к кровати, стала сбрасывать на место проведения сатанинского обряда многочисленные подушки, розовые, с кружевами, после чего сдернула простыню, чтобы окончательно скрыть следы непотребства, и выразительно взглянула на перепуганную девицу. «Живо!» — повторила тихо. Выйдя из ступора, та бросилась к кровати, а отец в соболях начал прощаться. «Отдыхай, дочь моя. Лекарь навестит тебя позже. А сейчас попытайся уснуть». Меня поцеловали в лоб, небрежно погладили по щеке, после чего, подарив короткую улыбку, развернулись и, подметая мантии и полы, величественно удалились из конфетных покоев. Когда за королем и его сопровождением закрылись двери, мы со служанкой переглянулись и бросились к сундуку. «Надеюсь, жив голубчик, не задохнулся. Но если что, я сама его придушу. Если не скажет, где я оказалась. А главное, куда подевалась моя Ульяна?»